Однако в Вертамине место грота отчаяния отличалось от знакомого ему игрового одной небольшой деталью. Метрах в 10 перед ним, как и должно быть в реальности, виднелось море. Не высохшее, а самое что ни на есть настоящее. А вот это уже интересно. Выходит, изменения миров стали затрагивать не только неписи и лесочек, а даже создавать несуществующие ранее моря. И как это теперь повлияет на мое возвращение домой? Глава 21. Отступление. Стоило им зайти внутрь, как скалистые стены тут же сменились ровными, выложенными крупным кирпичом стенами лабиринта. Это было одной из привычных особенностей игровых миров. Неважно, по какой местности ты идешь, смена условной локации с наземной на подземную кардинально меняет и общий внешний вид. Вход начинался прямоугольным залом с колоннами по бокам, давая смельчакам приготовиться к тяжелой битве. А еще в нем не было монстров. Этот нюанс часто спасал неопытные отряды, когда им с боями приходилось отступать к выходу. Артур не знал, что их ждет, но мысленно отметил спасительный зал, многолетние игровые привычки так просто не забываются. Следом начинался слабо освещенный факелами на стенах коридор, который охраняли два пирата. История проклятия местных обитателей каким-то могущественным колдуном визуально подтверждалась. Пираты, оставаясь внешне людьми, казались полуразложившимися из замены многих частей тела на рыбе или осьминожье. Артур решил провести разведку боем, не применяя пока заготовленных зелий. Переглянувшись с эльфийкой, он выставил перед собой меч и медленно сокращал дистанцию до мобов. У каждого из них была всего одна рука, вместо второй извивались длинные щупальца. Они как бы сразу предупреждали: «Вблизи я очень неприятный противник, не советую подходить». Но Артура сегодня ждала именно такая участь. Он не любил играть танком, его предпочтения крутились вокруг воинов, магов или персонажей, саппортов. Саппортами назывались классы поддержки и лечения. Они накладывали бафы на товарищей, положительные эффекты, дебафы, отрицательные эффекты, на врагов и были идеальными вариантами для игрока, который любит и умеет контролировать ход сражения. Все это он по пути к донжону рассказывал Элине, надеясь, что она хоть что-то запомнит. Ладно, танк так танк, главное, чтобы Элина сейчас отработала так же хорошо, как с гарпиями. Пираты скучающе стояли на почтительном расстоянии, изредка покачивая единственной костяной рукой, все еще оставаясь обычными мертвыми мобами, хотя мир вокруг грота давно уже был не тем, спящим. Решив оживить обстановку, а заодно проверить, изменилось ли что-то в монстрах грота этой реальности, Артур не спеша приподнял с земли округлые камни, размахнувшись, запустил в монстров. Хорошо бросающий дротики в дартс, он не промахнулся и в этот раз, точно попав в лоб ближайшего пирата. Раздался гул, как от удара по пустой кастрюле, пират почесал место попадания и недоуменно развернулся в его сторону. Затем переглянулся со вторым пиратом, они обнажили из прогнивших ножен мечи и угрожающе двинулись на героя. Его чудесная напарница сработала вовремя и на отлично. Когда пиратам оставалось пройти несколько метров до Артура, одного за другим их поразили точные выстрелы. Молодец, тут главное было не выстрелить раньше, иначе стоящие поодаль следующие группы пиратов могли среагировать на выстрел и напасть. А это уже не два врага, а сразу четыре или еще больше. Однако дистанция агро у них нехилая. Удивительно, что мой бросок не привлек внимания следующей группы. Это было безрассудно, но познавательно. Ты молодец, так и продолжай. Несмотря назад, он продолжил неспешное движение, зная, что похвала хорошо действует абсолютно на всех, и эльфы тут не исключение. Кураж еще на поляне получил команду идти рядом с Айлиной и охранять только ее. Его случайные движения среди пиратов могли собрать вокруг хозяина всех обитателей подземелья. Пес поскулил, но ослушаться не посмел, чем сейчас очень обрадовал Артура. Коридор оказался довольно длинным, и они, неспешно продвигаясь по нему, подобным образом расправились еще с четырьмя пиратами. Почти в конце, где уже виднелся поворот коридора налево, стояли еще двое обитателей грота. Не ожидая проблем, Артур подошел к ним уже более уверенно. Айлина привычно начала стрелять, когда внезапно из-за угла возникли еще трое противников. Ими оказались обычные скелеты, из пиратского одеяния на них болтались лишь ошметки одежды, да в костяных руках тускло блестели ржавые сабли, однако, появление пополнения врага стало для путников неожиданным. Вновь появившиеся противники, не замечая человека перед ними, бросились на эльфийку. Но Артур не зря много лет считался опытным игроком. Мгновенно сориентировавшись, он сделал круговой массовый удар, чтобы вернуть их внимание на себя. Скелеты тут же забыли о своей дальней цели и в три сабли нанесли по Артуру удар. Не будь на парне специальной экипировки, герой поневоле бы уже сегодня узнал, что будет при смерти в Вертамине. Удары сами по себе были не очень сильными, но сам эффект пробития разрезал, как масло, литые звенья кольчуги бесстрашия и достал до тела. Но этого времени оказалось достаточно, чтобы эльфийка справилась с двумя нежданными гостями. Третий получил неожиданный укус в ногу, и, хотя там была только кость, удивленно переводил взгляд с нее на того, кто посмел укусить. Кураж, воспользовавшись заминкой, прыгнул на руку с сабли одного из пиратов и повис, как бульдог, что еще больше озадачило пирата, попытавшегося стряхнуть помеху. Это стало его последним движением. В следующий миг Артур снес ему череп, и он рассыпался искорками. «Прости, я не знала, что там кто-то еще есть». На лице Айлины было такое раскаяние, что Артур, собиравшийся ее пожурить за торопливость, передумал. «Все хорошо, мы ведь живы, но идти нам еще долго, будь очень осторожна». Артур подмигнул ей и решил, что риски закончены, хватит. Бутыльков в Заречье он накупил много и разных, чтобы, не жалея, ими пользоваться. Среди запасов от Паки также было очень много неизученного еще им материала. Нашлось там и зелье затягивания брони. Название интересное, но как работает, было пока не ясно. Решив, что пришла пора узнать его действия, он капнул немного на разорванную кольчугу и, разинув от удивления рот, наблюдал, как разрубленные колечки вновь склеиваются, словно кто-то крутил кинопленку назад. Все-таки насколько беден мир игры перед монитором. Там просто тебя ранили, ты выпил что-то кнопкой клавиатуры, и все, здоров. Такого зрелища, как сейчас, я никогда бы не увидел, не находясь внутри этой реальности. Артур открыл мини-карту донжона. Подземелье, как и во внешнем мире, тоже все было в тумане, открывая взору только пройденные участки. А пока что все тут повторяло по контурам своего прародителя из мира героев. Вот и ладненько. Сюрпризов нам и без того хватает. Следующие несколько поворотов до большой развилки они прошли относительно спокойно. Монстры были все те же, двое со щупальцами, потом три скелета. Лабиринт состоял не столько из темных коридоров, сколько из огромного количества тупиковых ветвей, и только память Артура Декарта позволяли им не попасться в очередную ловушку. Вот и первая преграда – разделение вариантов дороги. По задумке создателей, здесь случайно распахивалась одна из трех дверей. За первой был путь дальше по лабиринту, вторая открывала длинный проход с дополнительным боссом донжона, после которого все возвращались обратно, и им открывалась первая дверь. А вот если открывалась третья дверь, то несчастные исследователи лабиринта получали полчища маленьких медуз, которые при соприкосновении с любым объектом в этом зале взрывались, нанося колоссальный урон. После такого мало кто выживал, разве только топ-игроки, да и то не всегда. Будет ли что-то подобное здесь, Артур не знал, но мысленно приготовился к любому варианту развития событий и даже держал в руке уникальное зелье на 10-секундный иммунитет от любого урона. Но сегодня фортуна показала не оскал, а милую улыбку, и открылся второй коридор. «Нам пока везет». Он довольно посмотрел на компаньонов, могло быть и хуже. А что могло случиться? Айлина, явно сразу заметившая его напряжение, и сама была как струна. Если не произошло, значит, и не стоит знать. Девушка снова сдвинула капризно брови, но Артур решил не говорить ей обо всех возможных тут опасностях. «Дай бог повезет, и мы пролетим налегке». Айлина прислушалась. В полумраке коридора стояло как минимум 4 пирата. Ее невероятный слух был тут очень кстати, правда, поняла она это не сразу, а только после первой ошибки. Теперь перед каждым их шагом она проверяла своей способностью, что их ждет там, в глубине коридоров подземелья. Не сообщив об этой хитрости герою, она все лучше справлялась со своей задачей его защиты, и ей это нравилось. Вообще, та свобода, что она почувствовала еще день назад, теперь постоянно раскрывала перед ней все новые грани забытого доселе и ею самой. Она вспомнила, как когда-то любила встречать рассвет, прислушиваться к своему внутреннему состоянию, любила родных, папу и маму. Воспоминания были в основном смутные и не всегда понятные, но радостным было уже то, что Айлина начала вспоминать, как она могла забыть о своем прошлом. Айлину не покидало ощущение, что тут была не она, а кто-то другой. Кто-то, как вон тот мертвый пират, что стоит в лабиринте в ожидании врага, без мыслей, без радости и жизни. Она не верила, что такое возможно с ней, и старалась гнать эти мысли прочь. А еще она только что ощутила внутренний мир героя. Они вошли в зал с тремя дверьми, и Айлина, как обычно, на несколько секунд ушла в себя, прислушиваясь, за каждой дверью ведь могло скрываться множество монстров, ожидающих случайного путника, чтобы убить. Заметив, что Артур замер в странном ожидании, она задумалась, возможно ли прочувствовать героя, как и мир вокруг. Не будет ли это вторжением в его тайны, хотя вряд ли что-то получится, но любопытство взяло верх. Эльфийка направила свое сверхчувствительное сознание на него и окунулась в напряжение, волнение, ожидание, странные мысли и необъяснимые образы, а еще она почувствовала, что его сознание плотно вплетено в окружающий мир. Принцесса быстро заблокировала умение, изумленно взирая на спину этого загадочного человека. Разум отказывался поверить в только что увиденное, и в то же время в памяти снова и снова всплывали картинки из его сознания. Кто же он такой на самом деле? Как обычный человек может быть не просто сторонним гостем этого мира, а наоборот, его неотъемлемой частью, его живительной силой? Айлина безрезультатно силилась понять, что она в нем мгновение назад почувствовала, постепенно успокаивая первоначальный шок, и не находила ответа. Может быть, ее герой и не человек вовсе, если он так плотно объят ее миром, то значит, является его продолжением, как рука или нога. А еще эти странные образы в его мыслях. Таких предметов она никогда не видела в Вертамине. Они шли дальше, герой смело двигался навстречу опасностям, а она, словно хранительница, не давала пиратам до него дотронуться, и с теплотой вспоминала самое первое ощущение, которое почувствовала в нем своей способностью, заботу и волнение о товарище рядом. Он очень переживал, чтобы с ней, с его гордой принцессой, ничего не случилось. Их команда неспешно продвигалась вглубь коридора, когда произошла смена монстров, и вокруг героя с принцессой появились новые враги. Это были довольно странные пираты с огромными крюками вместо рук, которые крепились к плечам веревками, и они, размахивая, бросали свое необычное оружие в нее и героя. Уворачиваться теперь приходилось не только Артуру, идущему на них со щитом, но и эльфийке с песиком, который раньше девушки догадался, чем опасны новые враги, и ловко отскакивал в сторону, злобно огрызаясь. Над головой просвистел с веревкой на конце очередной крюк, от которого она успела увернуться лишь в последний момент. Айлина, сразу же вскинув лук, выпустила стрелу с раздвоенным наконечником. Такие она вчера купила, ну ладно, Артур ей купил, для разрушительных повреждений. В лабиринте не имеет значения дальность выстрела, тут важен как можно более высокий урон. И эти стрелы очень хорошо делали свое дело, с первого попадания по скелетам расчищая Артуру путь. Стрелок крюками исчез в снопе искр. По сравнению с предыдущими неприятными скелетами, бьющими вблизи, эти метатели мне даже нравятся. Ой, Артур осторожно, укоряя себя, что отвлеклась и задумалась, Айлина яростно расстреливала выскочившую из-за поворота ораву тех самых, почти разложившихся скелетов, что так их напугали в самом начале грота. Неизвестно, откуда они тут взялись, ведь Артур рассказывал, что у всех обитателей донжона строгое место обитания, однако сейчас это уже было неважно. Трое блуждающих по коридорам и очень быстрых монстра стремительно атаковали стоящего в обороне от метателей крюков Артура. Дело принимало опасный поворот, и тут ей пришлось показать всю скорость стрельбы принцессы лесных эльфов. Первый готов, куда ты лезешь, держись, Артур, уворачивайся, и ты получай, раз со спины нападаешь на моего героя. Мысли быстрее стрел проносились в ее голове, не отвлекая, а лишь добавляя странное и одновременно невероятное состояние бесшабашной удали, всемогущества и непобедимости. Одновременно ее тело реагировало на любую угрозу сейчас практически мгновенно, глаза замечали, как затаившихся вдалеке метателей, так и обступивших героя скелетов с мечами. Выстрел. Стрела пробивает череп ближайшего монстра, оставаясь в нем, отчего его уродливая физиономия становится еще отвратительней. Следующий выстрел пробивной стрелой в ту же точку разбивает череп на две половинки, тело пирата тут же падает плашмя на пол и словно нехотя, рассыпается искорками. Выстрел. Увидев, что с остальными двумя Артур пока справляется сам, она переключила внимание на одного из двух недобитых в этом коридоре метателей, отправляя две подряд стрелы ему в череп и крюк. Мысленно похвалила себя, попав стрелой точно в массивный крюк и прервав начавшуюся было атаку монстра. Нельзя давать им время прицелиться, Артур еще не готов. Пригнувшись, она выстрелила в ногу скелету, прицельным попаданием раздробив ее, отчего монстр неловко взмахнул конечностями и упал. И тут же, не давая ему прийти в себя, очередной пробивной стрелой раздробила его уродливый череп. Прошло всего несколько секунд, а ей показалось, что гораздо больше, когда она достала стрелой второго метателя и убедилась, что он покинул грот, рассыпавшись в ничто. Затем снова проверила, как дела у Артура, и облегченно вздохнула, никого не заметив вокруг него. Было опасно, но мы снова справились. Артур вытер испачканное лицо и подмигнул ей. «Как ты в такие моменты еще находишь силы улыбаться? Не понимаю. Как-нибудь в спокойной обстановке поделюсь опытом жизни обычных героев. Если, конечно, захочешь». Айлина укоризненно погрозила пальчиком, затем осмотрелась, окончательно убеждаясь, что все скелеты исчезли в искрах смерти. «Странно все это, она всегда раньше думала, что живые существа умирают телом, отпуская душу в святилище вечных рощ, а не так, в искрах». Повернув за угол, откуда выбежала та группа монстров, Артур с легким волнением произнес: «Вот и первый босс с грота, Дистроципун». Пройдя немного вперед, они оказались в почти идеально круглом, просторном зале, у дальнего края которого презрительно изучал вошедших огромный пират. На месте обычной головы пирата возвышалась гигантская рыбья. Руки представляли собой связки цепей, на концах которых были железные шары с шипами. Сам он был прикован к стоящему там же каменному столбу, сверху донизу покрытому странными полустертыми письменами. От одного вида в дрожь бросает, Айлина передернула плечами и проверила, сколько убойных стрел осталось в запасе. У Артура, конечно, они еще были в его волшебной сумке, но Айлина решила, что попросит только после победы над рыбьеголовым. Нельзя же вечно показывать, что она, принцесса, зависима от обычного человека. Артур несколько минут смотрел на Дистроципуна, потом произнес: «На первый взгляд, он не отличается от того, с кем я ранее сталкивался. Значит, и тактику менять не будем. Я танкую, а на тебе, Айлина, весь урон. Кураж, предупреди, когда появится кто-либо еще из врагов и не подпускай их к принцессе. Если все поняли, тогда начнем, ребята». Когда она кивнула, он подозвал Куража и погладил по голове. «Надеюсь, ты правильно понял мою команду, Тойчик». Потом выпил какое-то зелье и шагнул к прикованному монстру. Цепь не держала Дистроципуна привязанным у столба. Она была достаточно длинная, чтобы он свободно перемещался, атакуя Артура по всему залу. Через несколько тревожных минут Элина поняла, что есть определенный ритм, которому следует босс пиратов. Он делает несколько прыжков на героя, потом отбегает вглубь пещеры и бьет оттуда цепями. Первые минуты боя все шло спокойно и хорошо, она наносила сильные проникающие раны, что ослабляли горцующего по залу пирата. А потом он вдруг проявил редкую для местных пиратов логику и догадался, кто же делает ему в этом бою особенно больно. Расслабившаяся эльфийка не сразу заметила изменения в его дерганных движениях, понимание пришло позже, когда босс замер, повернув свою рыбью голову в ее сторону, присел и прыгнул. Осознавая, что ничего не успевает сделать для защиты, она интуитивно высвободила всю ту энергию, позволяющую изучать мир, что бурлило в ней последние дни, в сторону летящей на нее неотвратимой угрозы. «Не успеваю». Артур, чутко следивший за ходом боя, сразу заметил переключение видов атак у босса, но сначала не понял, с чем они связаны. Он все так же наскакивал на героя, периодически стреляя цепями, но одновременно с этим стал после атаки выжидательно замирать, что-то вынюхивая уродливой акульей мордой и придвигаясь ближе к середине зала. Решив, что тот просто скоро погибнет, Артур забыл главное правило подобных сражений. Когда у элитных монстров остается треть жизни, те меняют свою тактику боя. Поэтому он и пропустил прыжок Дистроципуна на того, кто во время всего сражения наносил ему наибольший урон, на Айлину. Мозг в замедленном режиме выдавал возможные варианты. Что делать, как спасти девушку? Взгляд упал на цепь, которой был прикован монстр к столбу. Не мешкая, он схватил с земли звенящие стальные кольца его оков и рванул на себя, однако одновременно с его переживаниями произошло еще одно событие, и его причиной являлась эльфийка. Когда Дистроципун своим прыжком почти достиг ее, девушка вдруг окуталась прозрачным, словно мыльный пузырь, шаром. Шар столкнулся с уродливой фигурой пирата, отбросив того обратно вглубь логова. Сама же Айлина отлетела в другую сторону, ударяясь об стену пещеры и, падая на пол, точно сломанная пополам кукла. Если бы в Вертамине имелось скрипт табу на нецензурные слова, то Артур бы только что заработал себе смертную казнь. Прокричав в сердцах непонятно кому слова из обширного словарного запаса и понимая, что нужно срочно отступить, он кинулся к лежавшей у стены неподвижной фигуре эльфийки. Подхватив девушку на руки, рванул к выходу, крикнув на ходу куражу: «Не нападать, только охрана со спины, и выходим». Так быстро некогда опытный игрок, а сейчас простой человек, наверное, никогда не бегал, остро понимая, что на кону жизнь его друга, этой девчонки, которая стала ему чем-то невероятно дорога. И только оставив позади вход грота отчаяния и увидев вокруг стволы деревьев, он остановился. «Только бы хоть что-то из моих лечебных трав тебе помогло, а неведомый бог, что меня сюда забросил, не убивай ее». Глава 22. Привал. Было так интересно наблюдать за движением шариков. Они, как невесомые, поднимались из водной глади и летели выше, в небо. Место было странным, вроде самым обычным и одновременно сказочно нереальным, но некоторые очертания, проступающие вокруг сизым туманом, почему-то казались знакомыми. Сознание тут же принялось рыться в памяти, где она могла их видеть. Раньше ей никогда не приходилось жаловаться на память. Мама еще говорила, что младшенькая из трех ее дочерей самая умная, настоящая принцесса. А в последние дни что-то с ней случилось, может все-таки это болезнь, ведь что еще может случиться? Если очень внимательно следишь за своим здоровьем, за 100 с лишним лет она никогда ничем не болела, эльфы вообще имеют иммунитет к болезням других рас, или ее заразили, а вдруг виноват этот герой, он-то точно не такой, как все тут, где тут, и что она вообще знает о нем, странный, загадочный, он словно знает все и обо всем, и в то же время не узнает ничего и никого, возможно ли, чтобы его тоже кто-то заразил, а потом он заразил ее, а она заразит весь мир. Интересно. Папа, безусловно, оценил бы его спокойствие и невозмутимость. Он любил говорить, что эльфа может понять только эльф, люди суетные подвержены всевозможным раздорам, а ее Артур другой. Ее, ой, кто-то в тумане двигается. Может быть, я умерла, и это мир, где эльфы отрешаются от земных забот. И я увижу своего дедушку, он был величайшим королем. Папа рассказывал, что его отец был тем, кто пришел в этот мир из сада Зевсуса. Он открыл глаза. Невероятно, но он пытается выйти оттуда второй раз. Кто открыл глаза? И кто откуда вышел? В книгах говорилось, что в вечных рощах все молчат. Значит, я не смогу увидеть дедушку. Это не рощи. Попытайтесь его стабилизировать. Что вы сделали перед этим? Кто? Как он появился здесь? Да о ком они все тут говорят? Внезапно все ее тело обожгла волна огня. Тело горело. Она хотела чем-то потушить его, но совершенно не могла двигаться. Как больно. Что со мной происходит? Он уходит снова. Калите. Как же жжет. Огонь дошел до головы. Как же все горит. Но почему я не вижу языков пламени? Это огонь смерти. Я умираю навсегда. Нет, нет, не хочу. Хочу жить. Артур, спаси меня, ты же всегда меня спасаешь. Тело полыхало невидимым огнем, и одновременно его словно разрывало на части неведомая сила, заполняя собой открывшееся пространство, а затем жар резко переместился к голове. Мои глаза, они сейчас лопнут от боли. А-а-а, какая же ужасная пытка. А-а-а. Айлина резко поднялась и ударилась лбом об голову сидящего рядом Артура. Он потер свой лоб, слегка сморщившись от боли, но не отвел глаза. Они были наполнены волнением и слезами радости. Сработало. Что же делать? Лечебные мази не помогают. Дыхания нет, но это же игра, а напись. Неужели программы в Вертамине теперь могут умирать, не рассыпаясь искрами? Артур уже полчаса судорожно перетряхивал свой инвентарь, который был забит, наверное, всем, что только можно приобрести в местных магазинах. Отправляясь в инстанты, он с первых дней взял за правило быть готовым ко всему. Все игроки, кто ходил с ним, знали, у этого молчаливого парня есть все для любого члена пати и любой ситуации. Это всегда придавало уверенности в успехе прохождения и поднимало самооценку в глазах остального игрового сообщества. И вот он сидит рядом с неподвижным телом эльфийки, перепробовав на ней кучу зелий и порошков. И ничего, никакой реакции. Даже начинал делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, но остановился, вспомнив, что у нее, как и у всех тут, нет сердца. Идиот. Как можно забыть такую банальную вещь, как смена атаки босса и переагр на больший урон? Грош мне цена, если она сейчас умрет. Он снова взял в руки одну из отброшенных бутылочек, Баланс энергии, на которой значилось странное пояснение к использованию, сразу привлекшее его внимание. Разлить содержимое по связанным сосудам для равновесия жизненной энергии. Если ему не изменяет память, это варево было из подарка Паки. Так, Айлина до сих пор не рассыпалась искрами, она здесь, это раз. Если тело все еще существует, значит отсутствует только душа, это два. Души у Неписи не может быть по определению, или все-таки есть. За этим следует три. Для спасения нужно наполнить тело энергией. Логики ноль, но попытка не пытка. Артур еще раз посмотрел на зелье, потом на Айлину, затем, недолго думая, откупорил бутылочку и выпил половину. Потом приоткрыл девушке губы и начал по капле лить ярко-красный напиток ей в рот, надеясь, что хоть что-то просочится внутрь. Даже стал аккуратно водить пальцами по ее горлу, как бы имитируя глотательные движения. Это помогало, когда он однажды вливал лекарство своей собаке в детстве, а значит должно сейчас сработать и с эльфом. И вдруг ему стало горячо, да так, что невозможно было терпеть этот жар, тело просто пылало невидимым огнем, как раскаленная плита, а за огнем в теле возникла невообразимая слабость. Артур почти физически ощущал, как из него утекает жизнь. Следом закружилась голова, и перед глазами появились пугающие черные точки. Понимая, что он очень быстро слабеет и может вот-вот упасть, он долил последние капли из бутылочки и, выбросив ее, прислонился к стоящей рядом одинокой березе. Его шатало, ноги не слушались, состояние было, как после ужасного похмелья. Эльфийка не двигалась. Не помогло, неужели не сработало? Ну, жену, я больше не знаю, чем еще тебе помочь. А потом ее рот судорожно открылся и стал жадно хватать воздух. Артур, шатаясь, подошел и наклонился к девушке, поддерживая голову, пока ее бывшее почти час мертвым тело вновь наполнялось жизнью. Она резко открыла глаза и с криком, горячо, распрямилась и ударилась об его лоб. Сработало. Все еще слабый, но очень обрадованный, парень улыбался, как счастливый ребенок. На глаза вдруг навернулись слезы. Она жива. Кто сказал, что в этом мире нет магии? Вот же она, он только что воскресил игрового персонажа. Хотя мысленно Артур уже давно перестал ее таковой считать, эльфийка все же изначально была НПЦ, а этот мир вообще когда-нибудь был игрой, коренным жителем этого мира. Выходит, он через зелье передал ей свою жизненную энергию, все-таки магия здесь присутствовала. Странное, будто таинственные отголоски былых чудес, но ничем другим это чудо было не объяснить. «Как ты себя чувствуешь?» Айлина заторможенно осмотрелась, как бы не понимая, где находится, потом глаза остановились на нем. «Как-то странно. Сначала все тело горело, я была в странном месте, там кто-то разговаривал, а потом стало очень горячо. И вот я здесь. Что со мной было?» Ее взгляд выражал непонимание и растерянность. Она провела рукой по шее, по другой руке, как бы сомневаясь в реальности происходящего. «Тебя ударил дистроцепун. Моя вина, прости, не уследил». Артур отвернулся, обида за свой промах нахлынула с новой силой, когда вдруг почувствовал ее руку на своей. «Я же жива, значит, все хорошо». Девушка снова провела рукой по лицу, словно что-то там было невидимое. «Жива, не представляю, как, что ты сделала? Я видел шар какого-то света, что ударил дистроцепуна и отбросил его. Ты научилась колдовать?» Последняя фраза была произнесена им с улыбкой. Артур уже успокоился. Что сделано, то сделано, главное, что он не потерял ее. Айлина улыбнулась в ответ. Что ты, магия многие века назад ушла из Вертамина. Говорят, что создатель лишил нас ее, когда первые поселенцы этого мира не оправдали его доверие. Но, я вижу, ты тоже довольно слаб. Удар босса настиг и тебя? Нет, не волнуйся, это загадочный эффект от зелья знакомой знахарки. Позже как-нибудь расскажу о ней. От такой внимательности Артур даже опешил. Потом убрал в инвентарь гору бутылок, что возвышалось рядом, встал и посмотрел на небо. До заката оставалось несколько часов. Увидел выглядывающего из-за куста куража и махнул рукой, разрешая подойти. Когда Артур прибежал сюда с бездыханной эльфийкой, тот, как ненормальный, скулил и рвался подойти. И чтобы пес не мешался под ногами, он жестко приказал ему уйти в сторону и не мешать. И питомец послушался, каким-то инстинктом животного ощутив, что сейчас он тут лишний. Отошел, все это время стоя в кустарнике и, не отводя глаз, смотрел на них. Теперь же, когда напряжение спало, молодой человек вспомнил о верном защитнике и сжалился. Кураж с присущей только собакам радостью подбежал к девушке, виляя всем телом, облизывая все места у принцессы, куда мог дотянуться, и радостно то ли лаял, то ли выл. «Объявляю привал, все устали, надо отдохнуть, в город не пойдем, заночуем тут, у меня все нужное с собой есть». Ответом ему были довольные глаза обоих спутников. Разложив костер и изучив свои обширные припасы, Артур достал самое важное, что понадобится им для ночлега. Первые ночи он спал на голой земле в лесу. Это заставило его поискать в городских лавках нечто, напоминающее спальный мешок или хотя бы переносной матрас. О палатке он и не мечтал. Вряд ли такой эксклюзив существует в мире средневековья. Зато нашел допотопные спальные мешки. И нашел, опять же, в новых магазинах, появившихся вместе с ним в Заречье. Это была удача и спасение, так как он подозревал, что ночевки под открытым небом скоро не будут для них редкостью. Спальный мешок в этом мире состоял из двух плотных, набитых соломой, матрасов, пришитых друг к другу по двум из четырех сторон. Этакий плотный и теплый конвертик, в который забираешься сбоку. Однако неказистый с виду, спальный мешок Вертамина был на удивление очень теплым и удобным. Артур вспомнил реакцию эльфийки, когда впервые достал перед ней спальный мешок из своего инвентаря. Сказать, что она была ошеломлена, это не сказать ничего. Стоило в его руках появиться огромному рулону ткани с соломой, как она вскрикнула и отскочила в сторону, выхватывая и направляя на него свой лук. Уже позже, когда он наконец ее успокоил, развернув матрас и объяснив, что это и для чего нужно, она недоверчиво подошла и с опаской изучила будущую постель, а еще позже объяснила свой испуг детскими сказками, которые рассказывал ей и ее братьям дворцовый нянь. Старый эльф знал очень много сказаний и преданий, многие из которых были не такими уж и невинными. В одной из сказок было ночное существо, очень похожее на соломенный матрас, оно жило в другом человеке и выскакивало наружу, когда было голодно. После этого Артур старался не делать неожиданных действий до того, пока не объяснял их Айлине. Приготовив все для комфортного полевого времяпровождения, он взял в руки тарелку и подсел к девушке, отдыхавшей около костра. Передав ей еду и лишний раз поймав удивленный, но не любопытный взгляд, пленник этого мира откинулся на рулон еще не разобранной постели. «Расскажи о себе. Мы с тобой уже несколько дней вместе путешествуем, а я почти не знаю, кто ты?» Эльфийка откусила сочное яблоко и принялась с наслаждением жевать. Затем, проглотив, с довольным видом развернулась к нему. «Ты нанял незнакомку?» Ее вопрос прозвучал немного кокетливо и дополнился легкой улыбкой на освещенном костром уставшем лице, однако Артур ответил серьезно. «По сути дела, да, я действительно не знаю, кто ты, особенно сейчас, кроме самого обычного, что ты девушка расы эльфов и очень хорошо владеешь луком, остальное для меня, тайна за семью печатями», — пожал он плечами. Она перестала улыбаться и одарила его таким бесхитростным и проникновенным взглядом, что он тут же смутился. На него никто и никогда так раньше не смотрел, тем более девушка. «Я и правда девушка расы эльфов», — начала она, тоже привалившись к спальному мешку. «Но я еще и принцесса. Мой отец, король лесных эльфов Туоускуэп, мудрый правитель страны Эльтума. Он третий сын короля высших эльфов, Альтилента, который видел самого Зевсуса». Артур присвистнул. «Сколько же лет твоему дедушке?» «Не знаю, но думаю, очень много. Моему отцу было 200 лет, когда он нашел свой путь и основал нашу страну, мой дом. А это было 160 лет назад, если верить историческим летописям, так что о возрасте дедушки даже не догадываюсь». Айлина откинулась на свой постельный валик и, прикрыв глаза, мечтательно продолжила. «Огромное, величественное древо Идрассиль стоит исполином на берегу неглубокой речки Мелинетты, в водах которой я каждый день плескалась с моими братьями, соревнуясь с ними в умении плавать. Как сейчас помню те дни, вода теплая, течение неспешное, лежишь в ней на спине и любуешься вершиной Идрассиля, в которой изредка можно заметить снующих там эльфов. Крона такая огромная, что накрывает собой раскинувшийся вокруг древа город. Самый красивый и самый родной город во всем мире, Айкриарон. Река омывает Идрассиль с одной стороны, словно исчезая под гигантским корнем древа, и вновь появляется с другой стороны, очищаясь от нападавшей в нее грязи и становясь полностью прозрачной. Ты, наверное, удивишься, но в реке можно было купаться с одной стороны Идрассиля и пить воду с другой. Это чудо даровал эльфам сам Зевсус, когда посетил наш дом много поколений назад». Артур покачал головой, но не перебивал, боясь нарушить ее откровение. Сейчас она уже не была ни писем, она была просто милой девушкой, делившейся с ним своим прошлым. Я была очень любознательная и перечитала все, что было в нашей, далеко не маленькой, библиотеке, на самом высоком ярусе древа. В книгах много говорилось о жизни в саду, о том, что было в первые годы жизни среди чудовищ Вертамина, о семени жизни, что дал Зевсус, не желая полной гибели своих детей. Ты сказала, что твой отец был третьим сыном, это значит, что у Альтилента было трое детей. Тогда что случилось с двумя другими? Там была большая семейная трагедия. Старшая сестра отца, Лизизари, поддалась влиянию темной богини Ияхай, которая всегда жила здесь, вне сада, и решила захватить власть над всеми эльфами. Для этого она начала смущать своими идеями многих влиятельных эльфов, подбивая их к свержению власти Альтилента и его убийству. Однако про это прознал средний брат отца Льоск и попытался убедить сестру не совершать великий грех, не поднимать руку на своего родного отца. Но влияние Ияхай было очень сильно, и старшая сестра, заманив брата якобы на переговоры, убила Льоска, а затем и всю его семью. После этого ей пришлось бежать из Саацирия, столицы высших эльфов, на север Вертамина. Там она и основала Эльзавру, мрачные земли темных эльфов, где, как написано в книгах, стала править вместе с коварной Ияхай. После убийства сестрой родного брата, создатель Зевсус был в гневе и наслал на нее и всех последователей богини Ияхай проклятие, изменившее цвет их кожи и восприятие мира. Отныне они не могли выходить на дневной свет, обреченные жить в вечной ночи Эльзары, которая стала им не столько домом, сколько тюрьмой. А сама Лизизари была обречена каждую ночь видеть один и тот же сон, как она убивает своего брата. Так повелел Зевсус до тех пор, пока она не раскается в содеянном грехе. «Нормальная такая семейка у вас», — не вытерпел Артур. Он даже есть перестал, так заслушался ее историей. Айлина гордо задрала утонченный носик. «Я очень много знаю. Именно поэтому и ушла странствовать. Это помогло мне понять, что мир неплохой и нехороший, как я думала раньше. Он просто зеркало. Каким ты видишь его, таким же он видит тебя и отвечает тем же. Хотя многое мне непонятно в нем до сих пор. Словно некая могущественная сила изменила мой мир, притом несколько раз». Помолчав, она вновь оживилась. «А ты знаешь, мы в детстве отмечали один праздник, которого я не видела больше нигде в этом мире. И что это за праздник?» Уже стемнело, они втроем кружочком расположились около костра, наслаждаясь треском поленьев и пляской света на лицах друг друга. «Он называется Дня рождения, не День рождения, не перепутай». Айлина по-детски засмеялась и продолжила. «Каждое утро мы собирались за большим столом в комнате отца, и он говорил: „Посмотрите, какой сегодня родился день, он самый лучший, и у него сегодня праздник, давайте его поздравим, ведь сегодня у нас все, что пожелаем, исполнится, всего достигнем. Я странствую уже давно, но по утрам частенько вспоминаю эти наши семейные встречи, а давай и мы будем с тобой отмечать каждое утро дня рождения“. Артур подмигнул девушке и принялся расправлять на траве свою постель. Айлина сделала так же, восхищаясь смекалкой героя, который всегда готов ко всему, даже к их внезапной ночевке в лесу. Они легли рядом. Артур уже почти задремал, когда его руку сжала узкая ладошка эльфийки. «Твоя очередь», — раздался ее тихий шепот. «Расскажи и ты о себе, Артур. Мне очень-очень интересно», — тихо добавила она. Он открыл глаза и растерялся от того, как близко к нему она перенесла свою кровать. Она всего-навсего игровой персонаж. Хотя если этого не знать, то никогда не догадаешься. Да особо нечего рассказывать. Моя история не такая эпичная, как твоя. Родители не короли и не боги. Обычный парень, немного увлекаюсь компьютером, немного фотоаппаратом. Фотоаппарат – это такой прибор. Видя, что она не понимает, Артур принялся объяснять. Прибор, который как бы останавливает движение, останавливает жизнь и превращает в картинку. «Магия», – прошептала девушка. «В твоем мире, наверное, да. А в моем этим может заниматься даже младенец. Ты живешь в мире богов?» Айлина придвинулась ближе и положила голову ему на плечо. Артур замер, но видя, что девушка поступила так, как обычно ведет себя ребенок, слушая рассказы, продолжил. «Нет, конечно. Хотя он и сильно отличается от всего того, что ты видела. Как-нибудь я расскажу тебе, а сейчас давай спать». «А почему ты очень грустно сказал о родителях? Что с ними произошло?» — сонным голосом протянула эльфийка, все еще явно не желающая заканчивать этот вечер. «Нет, они живы, просто разошлись. Мои родители не вместе, но я все еще надеюсь на чудо, и у нас снова будет дружная семья. Да и вообще, в какой-то мере твой мир лучше моего. Он хотя бы честнее поступает с жителями, не обманывая. Зло так зло, вон как то, что по гроту ходит. Добро тоже тебе честно улыбается. Айлина уже не слышала, она спала. Ее равномерное дыхание, появившееся и замеченное им сегодня, прерывалось только сопением куража где-то в ногах. Артур, не двигаясь, чтобы не разбудить девушку, внимательно посмотрел на нее. Как вообще тут может существовать такое чудо? Она коренной житель этого странного мира, она меньше недели назад была безэмоциональным роботом, а сейчас ее не отличить от обычной бесхитростной девочки, которая просто уснула на плече, слушая рассказы на ночь. Его внимание привлекло странное движение грудной клетки эльфийки, не совпадающее иногда с дыханием. Он осторожно освободил из-под ее головы правую руку и тихонько приложил к тому месту. И еще долго потом лежал, шокированно пытаясь осознать только что увиденное, чуть не позабыв убрать с нее свою руку. Затем, подумав, что, проснувшись утром рядом с ним, она может сконфузиться, тихонько встал и отодвинул ее немного в сторону за край спального мешка. Как такое возможно? Она не пись, бот, набор кодов. Или все-таки нет, и Вертамин, это реальный, ни на что не похожий и живущий своей жизнью сказочный мир. Ответом была тишина, и он так и уснул, вспоминая, как под своей рукой в груди Айлины почувствовал удары настоящего сердца. Глава 23. Повторный штурм. Утро обласкало заночевавших на опушке леса путников ярким солнышком и пением ранних птиц. Айлина проснулась и несколько минут смотрела на спящего рядом героя. Она помнила, как уснула, придвинувшись к нему, так как ночи стояли довольно холодные, а проснулась в нескольких метрах от него на своем матрасе, заботливо укрытая неизвестно откуда взявшимся теплым одеялом. Герой вызывал у нее искреннюю симпатию своей прямотой, честностью, почти отцовской заботой, причем забота граничила с подкупающей самоотдачей, но он всячески старался не заострять на этом ее внимание. Со стороны создавалось впечатление, что ему безразличны она и весь этот мир, хотя Айлина интуитивно чувствовала обратное, и ей это нравилось гораздо больше, чем напускная внешняя холодность. Заглянув своим даром в его разум тогда в гроте, она поняла, насколько сильно в нем бурлят различные мысли, а именно такими она привыкла видеть только эльфов. Внешний лед, внутри огонь, но он не был эльфом. Если верить рассказам Артура, он был вообще не отсюда, и в то же время очень хорошо знал и даже любил Вертамин. Все это представлялось для Айлины полнейшей загадкой. Девушка встала из кошачьей грации и неслышно прошла до ближайшего холмика, который находился почти перед гротом. Там она села и закрыла глаза, впитывая свет солнца, шум природы, равномерный шум морского прибоя, накатывавшего волны на берег. Второй загадкой для нее стало откровение, что этот мир не единственный. Есть, как минимум, еще один мир, откуда пришел герой. И значит ли это, что он может скоро покинуть ее, вернувшись обратно? Эта мысль неприятно обожгла сознание, и она не стала продолжать думать об этом. Интересно, тот мир тоже создал Зевсус, или богов несколько, и у каждого есть свой мир, где они управляют своими творениями? За такие мысли отец отвесил бы ей подзатыльник, ведь это являлось прямым отрицанием устоев их мира. Хотя легенды и говорили, что герой, ранняя ты пташка. Голос отвлек Айлину от философских размышлений, и она, повернув голову, открыла глаза. «Доброе утро, Артур!» «Доброе!» Герой не спеша встал и широко улыбнулся. «С праздником дня рождения!» Эльфийка прыснула. «Невероятно! Ты все помнишь! Тренируй мозги, иначе постареешь и умрешь! Я еще молодой, надо не запускать!» «Артур, а сколько тебе лет?» Айлина легкой походкой подошла и взяла у него из рук протянутый ей бутерброд. 22 года!» Как любит говорить среди людей, уже не молодой, но еще не умный. А вы в этом возрасте уже стареете? Мне 121 год, и то иногда кажется, что я ничего не знаю об этом мире. Артур поперхнулся, закашлившись и потянулся к кувшину с водой. Сколько-сколько. Хотя, конечно, ты же эльф. Жизнь людей для вас, наверное, словно миг, примерно так. Айлина задумчиво нахмурилась, вспоминая свою жизнь в лесных владениях эльфов. Отец говорил, что застал еще деда нынешнего правителя Заречья, когда заключал мир с людьми. В пользу короткой жизни людей говорит только то, что мы умеем ее ценить. Она быстротечна, и людям нужно многое успеть, понять, узнать. Пока что-то начинает в твоей жизни получаться, Вот и старость, привет. И остается лишь надежда, что твой сын или внук продолжат поиски истины, не найденной дедом. Девушка искоса взглянула на героя, отметив про себя, что его мысли невероятно глубоки для такого юного возраста. Неужели в том мире все настолько мудры, или это влияние на него той семейной беды, о которой он говорил ей вечером перед сном? Тогда становится понятно, почему герои там живут, как боги. Их мудрости с лихвой, должно быть, хватает для создания всех тех странных вещей, которые она видела в его сознании. Чтобы герои успели сотворить, живи столько же, сколько и они, эльфы. И тут девушка вспомнила, где присутствовал похожий необъяснимый предмет, виденный ею Артура в мыслях, в своем странном сне, после прыжка пещерного монстра. Она была в мире богов, нужно будет еще порасспрашивать Артура о его доме после того, как они одолеют всех в том смертельном гроте. Перепроверив еще раз все свое снаряжение, Артур удовлетворенно потер руки. Вчерашний опыт разведки с вынужденным бегством даром не пройдет. Второй раз таких глупостей, как тогда, он больше не наделает, иначе какой из него лидер, если каждый заход будут гибнуть товарищи. Герой посмотрел на сидящую в стороне и играющую с куражом эльфийку, выглядящую настолько непринужденно, словно не она вчера по-настоящему умерла. Кстати, очень интересно, что же было с ней в момент ее смертельного сна. Девушка что-то рассказала про загадочное место, где кто-то разговаривал, а она лежала и не могла двигаться. Значит, она во время смерти тела здесь она куда-то летала, в местный загробный мир. Звучит абсурдно, но возможно, если вспомнить стремительно развивающееся пробуждение этого мира, особенно после замеченного им вчера биения ее сердца. Даже у него это случилось почти через 3 недели, а тут у простой девушки, некогда бывшей обычным неписем, через 4 дня. «Артур, я чувствую, что у меня получится сегодня наложить благословение. Оно ведь нам точно пригодится». Он посмотрел на эльфийку с интересом и недоверием. «Конечно, пригодится. Вопрос в другом. Что изменилось за одну ночь? Отчего сегодня ты настолько в себе уверена?» «Не знаю. Я просто чувствую это». С детским вызовом посмотрела на него эльфийка. «Ну давай проверим. Не попробуем, не узнаем». Айлина подошла к нему и, положив ладони на его плечи, снова забормотала те срифмованные строки. Но теперь же с каждым произнесенным словом их обоих окутывало легкое золотистое сияние. «Удача осветит наш путь в веках», — закончила она, и на последнем слове сияние вжалось в них, как дождевая вода проникает в пересохшую почву. «Ну как, что ты чувствуешь?» Артур, открыв меню параметров, проверил их характеристики и не поверил глазам. У каждого появилась строка удачи, с прибавлением шанса благоприятного срабатывания любого активного действия на 50%. То есть, каждый второй их удар, прыжок или выстрел имел шанс не просто выполниться точно и правильно, но и с самыми лучшими для них результатами. И хотя в играх такие понятия как удача и шанс были очень абстрактными и за гранью их возможного предсказания, все же попытки использовать эти параметры не прекращались нигде. Никогда не думал, что такая вещь, как строка прописанных вероятных возможностей эльфов в игре, действительно может существовать и применяться. Ничего не поняла из твоих слов, кроме слова «игра». Что за игра? Айлину тоже воодушевила ее удача, но реакция героя, было заметно, очень озадачила. Да это я так, мысли вслух. Артур решил не вдаваться в разговорах с Айлиной в подробности восприятия им вертамина, но то, что эльф может накладывать бафы, которых просто не существовало в виденных им ранее играх, его очень поразило. Хотя описания для полноты виртуального мира много какие были, конечно, но, чтобы реальное воплощение, ни дня без сюрпризов. Я чувствую, что очень скоро наступит тот день, когда я не буду знать об обновленном вертамине ничего. До развилки с 3 дверями они долетели, словно заговоренные. Помимо того, что уже знали наизусть каждый метр этого участка лабиринта, у них существенно увеличилась скорость движения и боевых рефлексов. Они на порядок быстрее двигались, быстрее были взмахи его меча и выстрелы лука эльфийки. А кроме этого, у них увеличилась удача защиты от атак монстров во время сражения. Удары врагов стали заметно слабее, а выстрелы метателей крюков почти все шли с промахом. Дверь открылась та же, что и первый раз. Несмотря на легкое прохождение, увидев, что придется идти снова к тому же боссу, Артур занервничал. Удача удачей, но опять дистроцепун. А может, нам стоит к нему идти, Артур, чтобы победить наши страхи? Артур по-новому взглянул на свою спутницу, уже не узнавая того неживого лучника, которого он нанимал в гильдии воинов. Она становилась мудрее и рассудительней, настоящей принцессы эльфов. Возможно ли такое определение для персонажа мира игры, но этот мир как игра остался лишь в его воспоминаниях, принимая во внимание все те изменения, причиной которых было его появление здесь. Он никак не мог отбросить определение этой реальности как искусственной, наверное, из-за все еще маячивших перед глазами именами над головами жителей и показателей его жизни в уголке зрения. Но все это шло вразрез со вновь проявляющимися здесь метаморфозами. «Я очень волновался, когда не смог тебя спасти тогда», — начал было он, но эльфийка его мягко остановила. «Ты меня спас. Я жива благодаря тебе, не знаю, как, просто это чувствую. И я полностью доверяю тебе, Артур». Спустя несколько дней, проведенных вместе, сейчас они по-другому взглянули друг на друга. Два совершенно разных существа, оказавшихся тут волею неизвестного манипулятора. И между ними возникло абсолютное доверие и уважение. Не как между хозяином и наемником, или парнем и девушкой, а гораздо ближе, когда доверяешь человеку жизнь, не допуская даже мысли, что ошибся выбором. Раздалось негромкое рычание куража. Кто-то приближался из коридора. Понимая, что любые слова сейчас излишни, они развернулись. «Тогда вперед, моя напарница, давай встретим страх с улыбкой». Эльфийка натянула лук и пронзила первого вышедшего из двери пирата. Второго добил он, и пошел дальше, оставаясь щитом для нее, на невидимых пока и ожидающих за углом врагов. Довольно легко путники прошли оставшиеся несколько поворотов до босса. У самой двери в его покое стояла кучка пиратов, которых еще вчера не было. Ничего сверхъестественного в этом не было, донжон и должен был быть полон противников, однако во всех играх количество монстров и их местонахождение было неизменным. Раньше. Что изменилось теперь? Неужели меняются не только локации с неписями, но и донжоны с боссами? Выходит, что-то сдвинулось тут из-за нашего повторного прохождения. Вступив в бой с отрядом у входа, Артур понял, что сила монстров нисколько не больше, по сравнению со всеми предыдущими обитателями грота. Однако одно интересное «но» было. Все пираты во время сражения медлили, как будто изучая врага и раздумывая перед атакой. Его массовый агр заставил их атаковать стоящего перед ними танка, однако пираты несколько секунд не двигались, словно борясь с навязанным требованием бить не того, кого они хотели. И лишь после повторного использования скилла пираты набросились на него, отчаянно пытаясь разрубить его броню, укрытую благословением эльфа. Не пытаясь отвечать им в ответ, Артур зорко следил, чтобы разумность пиратов не позволила им броситься на Айлину, отстреливающую их с почтительного расстояния. Но все прошло спокойно и быстро. Уже обладая внушительным опытом стрельбы по костяным монстрам, эльфийка грамотно посылала раздвоенные на острие стрелы в черепа противников, а следующим выстрелом разбивала их на несколько частей. «Ты учишься быстрее, чем я думаю. Мне очень повезло с напарницей, принцесса. Почему нужно так стесняться сказать правду, что ты все еще волнуешься перед стычкой с дистрацепуном?» Айлина легко преодолела расстояние от места стрельбы до Артура и показала ему язык. «Мы уже все выяснили, ведь, не переживай». Потеряв дар речи от того, что теперь уже она подтрунивала над ним, Артур не нашел ничего лучше, как отшутиться. «Ты случайно не обрела способность читать мои мысли? Пойдем, раз ничего не боишься, он ждет нас». И вот они снова здесь, снова он принимает зелье и подходит к прикованному монстру. Но теперь тот уже медленнее реагирует, медленнее атакует и в разы слабее бьет. Хотя нет, это они под благословением эльфов стали быстрее и сильнее. В другое время такое повышение их характеристик можно было назвать читерством, но только не сегодня. Они это заслужили смертью. Артур был не глуп и полностью осознавал, что возможности Айлины проявились после их вчерашней неудачи. А значит, этот мир дал им свое добро на путь дальше, на возможность увидеть, как далеко они смогут зайти. До изменения тактики босса прошло минут 10. Артур каждую минуту ждал и был готов среагировать. И когда тот вновь агрессивно прыгнул, то был отдернут Артуром за цепь назад в первую же секунду прыжка. Его падение с грохотом на каменный пол сняло еще половину жизни. Однако он не потерял равновесия, а лишь слегка покачнулся и отбежал к стене со столбом. Его выпученные рыбьи глаза хладнокровно и пристально изучали их немигающим взглядом, рот то открывался, то снова закрывался. Артуру даже показалось, что дистрацепун силится что-то произнести, когда повисшую в разгар боя тишину нарушил скрипучий,

переглянулся с Айлиной, которая выглядела не менее изумленной. Монстр, еще вчера атаковавший их по прописанной неизвестными модераторами схеме, сейчас пытался вести с ними контакт. Между тем Дистроцепун вновь потерял разумное спокойствие, которым обладал еще полминуты назад, и, огласив каменный зал разрывающим слух ревом, неистово бросился на Артура. Среагировав мгновенно, парень прикрылся от атаки смертельных цепей мечом, успевая проглотить пилюлю стального тела. Благодаря реакции и защитному эффекту магической химии знахарки атака лишь слегка поцарапала его правую руку и левый бок, но второго удара монстр нанести уже не смог. Айлина тоже быстро пришла в себя и вовсю поливала его раздвоенными стрелами. К концу ее атаки огромный уродливый монстр стал похож на механического ежа с торчащими из тела со всех сторон стрелами. И наконец, покрывшись искрами, чудовищный босс исчез, принеся облегчение и позволив Артуру наконец расслабиться. Они сделали это, хотя, впервые он проходит грот отчаяния с таким трудом и напряжением. Все-таки реальное прохождение сильно отличается от виртуального. Где-то позади столба с цепью Дистроцепуна послышался скрип отворяющейся двери. Пройдя туда, они увидели открывшуюся нишу в стене с огромным ржавым сундуком посередине. В сундуке оказался сияющий блеском кинжал. У Айлины в ближнем бою было такое оружие, так что клинок с пометкой «Легендарный» пришелся как раз вовремя. Артур посмотрел время на эффекте бафа. Из 3 часов его действия оставалось почти 2. Не знаю, успеем или нет, дальше неизведанная территория. Я могу накладывать бафы 2 раза в сутки, чаще призывы меня убьют, если верить преданиям. Айлина ободряюще улыбнулась. Понял. Не сговариваясь, оба путника решили не вспоминать пока то, что только что убитый ими босс пытался разговаривать. И Артур был ей за это благодарен. Загадки плодились, однако сначала нужно закончить престиж. Они вернулись к развилке, где их ждал проход дальше в недра пиратского схрона. Не тратя драгоценного времени, Артур пошел проверенной тактикой небольших шагов. До этого момента расположение коридоров и залов грота, а также монстры, населяющие донжон в этой реальности, практически один в один совпадали с тем, что он помнил по компьютерной игре. Однако, даже с пониманием, что их ожидает, идти по мрачным коридорам практически неосвещенного подземелья было опасно. Артур помнил, что следующим препятствием на их пути должен был быть зал с множеством дверей, и внутренне готовился отражать атаки тех монстров, которые в игре его населяли. Из темноты справа послышался еле слышимый свист. Принцесса эльфов среагировала мгновенно, выпустив стрелу, ориентируясь на звук. К их ногам беззвучно упало тело замотанного в бинты нового вида местных монстров, и тут же рассыпалось. Как ни старался Артур, пытаясь за несколько секунд до его исчезновения разглядеть, как он выглядит, ему не удалось. Успел заметить лишь маленький рост, весь в белых лоскутах, точно мумия, и конечностей у него было гораздо больше 4, а вот и дальнейшие сложности. В этом зале, если он правильно помнил, по периметру, под потолком на выступающих балкончиках сидели прыгающие монстры, реагируя на шум идущих по нему нарушителей. И здесь их маленький отряд спасти могла лишь невероятная реакция эльфийки. Артур и Кураж в этой слепой схватке были абсолютно бесполезны. Все коридоры за множеством дверей в локации были обманкой, являясь обычными тупиками, кроме одного, предпоследнего по правой стене. Артур очень надеялся, что и в Вертамине точно так же, иначе придется открывать замки и искать дорогу в каждом из них. Помимо бесполезной траты времени на вскрытие засовов, в этих комнатах во тьме находятся еще и толпы монстров, которые станут дополнительной проблемой, несмотря на все обретенные путниками возможности. То слева, то справа раздавался свист, а секундой позже на каменный пол к их ногам падали пираты, прыгуны, сраженные метким выстрелом эльфийки. Звон тетивы, свист стрелы, падение трупа. И так уже 15 минут без остановки. Напряженное сражение принцессы эльфов и затаившихся противников давило на нервы. Они медленно двигались в абсолютной темноте под звуки молчаливого противостояния эльфийки и прыгунов, пока, сверяясь по мини-карте, Артур не произнес тихонько: «Стоп, сейчас направо в коридор, там выход, надеюсь». Айлина без вопросов последовала в ту сторону, только проверила свои стрелы и попросила еще. На их счастье, в этом мире локация донжа не отличалась от ранее запомненной Артуром игровой. Этот зал являлся преддверием дальнейшей развилки с 2 коридорами за массивными дверями на выбор, из которых открыть можно было наугад только одну. Однако, как ни странно, вели они в одно и то же место дальше по гроту, только с разными видами пиратов. В одном коридоре были тучи монстров-милишников, то есть тех, кто атакует мечами в ближнем бою. Другой был забит под завязку их старыми знакомыми, метателями крюков. Эти коридоры были камнем преткновения почти для всех новичков, сколько воплей с их стороны раздавалось в чатах игры и даже на сайтах модераторов. Проблема крылась в том, что пройти сквозь такие орды монстров было нереально для группы неопытных игроков. И в одном коридоре, и в другом монстры одним своим количеством громили любые отряды, если в рядах несчастных игроков не было одного-двух топов. Артур же давно понял то, что многие игроки, да и то не все, играя в заманчивые онлайн-игры, понимают лишь спустя месяцы. Игры не делают непроходимыми, игры делают сложными, чтобы заставить игрока не только бездумно нажимать на мышку, но и поработать головой. Когда Артур, только начав играть, впервые дошел сюда со случайными попутчиками, то, как и все до него, улетел на респ. Респом в играх называется точка воскрешения игроков после смерти. И эта точка в мире героев находится вне донжона и очень далека от грота. Бонусом к неудачному приключению тут же разбивается отряд, и прохождение подземелья не засчитывается. Идти еще раз через заново появившихся монстров не каждый хочет, оттого и столько криков, что донжон несбалансированный и излишне сложный. И очень мало кто его проходил без топов, сумев понять задумку создателей. А идея была на поверхности, стоило лишь немного включить наблюдательность и логику. Если оба коридора настолько сверх меры сложные, значит, возможен третий вариант, скрытый проход, и его нужно просто найти. Этот вариант и был на полузал развилки в виде люка, аккуратно прикрытый ковром. А чтобы проход не сразу могли обнаружить, для каждого нового отряда место люка было разным. Сам же зал служил жилым помещением для нескольких монстров, напоминающих уменьшенную копию дистрацепуна. Они не обладали той же силой, что и босс, скорее, выполняли роль стражников, отвлекающих игроков от секрета. Опять он. Реакция эльфийки на монстров была точно такой, какую уже не раз видел Артур у всех новичков, которые доходили с ним сюда.